я в равнину пышную всей душой влюблен, в розовость гречишную, в нежно-синий лен, и в поля овсяные, что бегут волной, и в луга росяные, и в покос сенной, в щебет мелодичный, в жаворонка трель, в берег ежевичный, в золотую мель, и в лесок заречный, и в покров сырой, в пчельник лесосечный, и в гудящий рой, и живой картиной, словно окрылен, я иду равниной, весел и влюблен.